Зарубин. Какая же гадость это его служба. Большой впрямую ничего не сказал, но дал ясно понять, что не намерен передавать группу товарищей киллеров в хорошие руки человека, которому нельзя отказывать. А если не отказывать, то выход просматривается пока только один — никого не найти. Не раскрыть два таких убийства, тьфу-тьфу, не сглазить бы, если только два, а не больше. Никак не получится. Сверху будут давить, пока все кишки из живота не выжмут. Значит, раскрыть нужно. И убедиться, что никакой группы нет. Матвей Очеретин — дурак-одиночка, убийца с принципами, миссионер. И учитель его пресловутый, не организатор и вообще даже не живой человек, а какой-нибудь философ-идеолог из числа давным-давно почивших. Типа Канта или Гегеля, а может, и еще древнее. Ну ладно, пусть не Очеретин, пусть кто-нибудь другой, не суть важно. Но одиночка. И абсолютно непрофессиональный. Просто везунчик. Ведь говорят же, что дуракам везет. И новичкам в любой азартной игре тоже везет. Потому что если это было нечистое везение, значит, имело место тщательная подготовка и сбор всеразличной информации, в том числе и о расположении работающих и неработающих камер видеонаблюдения. И тогда уж одно из двух — либо группа, либо крутой профи. Ну, крутого профи должен быть заказчик, от себя они не работают, если, конечно, это не что-то личное. Одним словом, два убийства с посвящением некоему учителю — кошмарная головная боль. Не допустить огласки насчет записок и насчет того, что убийства Чекчурина и Майстренко связаны друг с другом. Сделать все возможное, чтобы предотвратить утечку информации в СМИ, иначе немедленно начнутся всяческие спекуляции и поднимется ненужная паника. У паники среди населения много плохих последствий, и одно из них — вал звонков в полицию и прокуратуру с заявлениями: «Я точно знаю, что это он, вы его проверьте!» А уж что в таких случаях бывает, лучше не вспоминать. Случалось и до самосуда доходило. Ведь это же он, а полиция не чешется. Замылить руководству глаза задержанием, а если повезет, то и арестом Матвея Очеретина, для чего требуется провернуть тучу работы в самые сжатые сроки. Лучше закрыть хоть кого-нибудь, чем вовсе никого не поймать. Так во всем мире, не только у нас. Тянуть до последнего с засвечиванием капитана полиции Гиндина Ильи Кирилловича, дабы избежать вмешательства людей из службы собственной безопасности, которые мнят себя превосходными оперативными работниками, а на самом деле только все портят. Не подставить Большакова и, по возможности, помочь генералу, которого верхние чины поставили в пикантную позу. Как минимум, избавить Константина Георгиевича от необходимости совершить тяжкий служебный проступок, укрывая от правосудия группу убийц и передавая ее для использования третьим лицам. И, в конце концов, раскрыть эти чертовы ученические убийства и выявить виновных. Но это уж как повезет. И в сложившихся обстоятельствах даже не сильно обязательно. Поймать и покарать убийц сегодня — последние по степени важности. Боль и горе потерпевших и их близких никого не волнует. Всем плевать. Правосудие как таковое уже мало кого интересует. Люди занимаются в основном решением собственных карьерных и финансовых проблем. «Вот и дожил я до полного профессионального равнодушия», — уныло констатировал сам себе полковник Зарубин. «Хотя, конечно, это я вру. Мне не наплевать на потерпевших, и я хочу вычислить и поймать злодеев. Но от меня по ходу службы требуется так много всего другого, что на самое главное не остается ни времени, ни запала, ни сил, ни возможностей. И стремление делать то единственное, ради чего я и пришел когда-то в милицию, в розыск, давно съежилось в крохотный сморщенный комочек, засохший от отсутствия полива, и потерялась в темном углу, заваленном пыльными папками и бесконечными отчетами. Главной задачей стало уцелеть, не дать себя сожрать, угодить начальству, сыграть по правилам. Раскрыть преступление по остаточному принципу. Сергей Кузьмич вынырнул из горестных раздумий и оглядел собравшихся. Вот она, его нынешняя команда, с которой ему придется так или иначе решать вышеперечисленные задачи. Подполковник Сташис, Антон, Тоха. Умный, очень профессиональный, интеллигентный. Просто удивительно, как он вообще попал в розыск и почему до сих пор задержался здесь. Тоха не подведет, это точно. Но Зарубин почему-то уверен, что Сташис очень скоро уйдет и из отдела, и из уголовного розыска, и из полиции вообще. Реальных оснований так думать вроде бы и нет, а вот чутье подсказывает. Капитан Дзюба, рыжий ромчик, неунывающий и энергичный фантазер, жадно впитывающий любой новый опыт и любые новые знания. Фаворит большого, хоть внешне это никак и не проявляется. Ни поощрения в приказе лишний раз, ни денежной премии. Ну вообще ничего, что говорило бы об особом отношении генерала к рядовому оперу. Но Сергей Кузьмич так давно живет на свете и столько лет знает Большакова, что не может не замечать, как непроизвольно меняется, теплеет голос начальника и становится мягче его обычно жесткое лицо, когда речь заходит о Ромке. Антон и Ромка в коллективе существуют как бы отдельно. Они единственные из всех подчиненных Зарубина, кто не крутит денежные дела, не решает вопросы, не крышует, не зарабатывает. Все остальные так или иначе торгуют своими полномочиями. И это съедает львиную долю их рабочего времени. Жалкий остаточек, которого они употребляют на составление бесчисленных отчетов, справок и прочих бумажек. Раскрывать преступление уже некогда, да и желания особого нет. А кто-то же должен. Вот Сташис с Дзюбой и отдуваются, раскрывают, что могут. А на все остальное пишутся все те же бумажки разного содержания, но с единой сутью, позволяющей и начальству, и следствию полностью удовлетвориться. Говорят, что в полиции служат или подлецы, или идеалисты. Почему-то идеалистов всегда намного меньше. У Зарубина в отделе, например, всего двое. Да и то сказать, без информационной подпитки со стороны источников преступление фиг раскроешь, а любого агента нужно чем-то подкармливать. Услугами или деньгами. Теми суммами, которые официально выделяются для поощрения работы спецаппарата, можно только подтереться, и все опера сами выкручиваются, находя возможности для финансовой поддержки своей агентуры. Иными словами, тоже оказывают кому-то услуги и получают за это оплату. Получается порочный круг, и крайне наивно было бы думать, что Ромчик и Антон ухитряются в этот круг не попадать. Все попадают, исключений нет. Но Сташис и Дзюба хотя бы работать умеют и за спиной не пакостят. Капитан Дмитрий Колюбаев. Похоже, толковый и опытный. Жаль только, что в столице у него пока спецаппарат слабоват, чтобы не сказать вообще никакой. Но ничего, дело наживное. Обмануть себя не даст, это очевидно, и по глупости не подставит. Но это не значит, что не подставит по-умному, сознательно и расчетливо, преследуя собственные цели. Старший лейтенант Женя Ясаков. Типичный молодой карьерист, вынюхивает, где можно повыгоднее продать эти самые полномочия. Такой со своего пути спихнет любого. У него в глазах одни лишь денежные знаки и ни малейшего сочувствия к жертвам преступлений. Ничего принципиально нового, конечно, но для решения стоящих перед Зарубиным задач пользы ровно никакой. А вот вред как раз очень может быть. Карьеризм и жадность часто идут паровозом у разных неполезных поступков, в том числе и утечки информации. Лейтенант Виктор Вишняков, которого высмотрел Антон. Ну, если верить тому же Антону, то мальчонка упрямый, дотошный и без особых амбиций. Ради карьеры нож в спину не воткнет, в отличие от Ясакова. В прошлые времена такому цены не было бы. а в нынешних условиях он не нужен. Кто захочет держать около себя сотрудника, который будет докапываться до самого дна, если поступила четкая команда спустить на тормозах? Это ж как обезьяна с гранатой, сидящая на пороховой бочке. И последний, майор Хомич, коллега Клюбаева из Юго-Западного округа. Типичный решальщик, только этим и занимается, отговариваясь тем, что у него больше всех дел в разработке и ему некогда. Крутит какие-то мутные схемы, старается поднять каждую копейку, валяющуюся под ногами. Сплошные спесь и гонор, как утверждают знакомцы Зарубина, работающие в одной управе с Хомичем. От него, как и от молодого Жени Исакова, вряд ли можно ожидать каких-то невероятных прорывов по делу. Но есть надежда, что хотя бы не навредит. Не от порядочности, само собой, а исключительно от безразличия. Не до того ему. Да, мало похоже на команды, которые собирал в свое время Колобок, Виктор Алексеевич Гордеев, многолетний бессменный начальник 2-го отдела МУРа. Ну что ж поделать, будем работать с тем, что есть. Вчера провели оперативный осмотр квартиры, которую снимает Очеретин, благо ключи у него изъяли вместе с вещами, а адрес он и сам не скрывал. Ничего интересного там не нашли, да, собственно, и не особо рассчитывали, поскольку орудие преступления в деле не фигурирует. Надеялись на наличные деньги, происхождение которых Матвей затруднился бы объяснить. Но их не было. Вернее, какие-то деньги, конечно, были, но совсем смешные. 2 раза за продуктами сходить в какой-нибудь дешевый магазин. На гонорар за заказное убийство такая сумма не тянула никак. Хотя, возможно, деньги он получил сразу на карту. Сейчас почти все так делают, но с этим еще будет время разобраться. Очевидных признаков того, что жилец квартиры собирал какие-то специальные сведения о Чекчурине и Майстренко, тоже не обнаружилось. Но точно можно будет сказать только после официального обыска и изъятия компьютера. И надежды на источники информации, на служебном языке спецаппарата, по-простому агентура, тоже не оправдались. У Исакова и Вишнякова вообще голяк, они пока еще слишком мелко плавают. У Колюбаева на уровне области никто ничего не слыхал про московского убийцу. Хомич с честными глазами заявил, что его люди более или менее в курсе об убийстве 2 человек, прямо или косвенно, но весьма отдаленно связанных с наркобизнесом группировки некоего Маночкина, кличка Янычар. Однако Зарубин подозревал, что ни с какими агентами майор не встречался, а сведения, мягко говоря, позаимствовал у коллег из наркоотдела, с которыми вчера протусовался целый день. Что ж, плагиат случается не только в науке или искусстве. У оперов он тоже всегда в ходу. Сергей Кузьмич украдкой бросил взгляд на рыжего Дзюбу, и потому как Ромка втянул и прикусил изнутри щеки, чтобы сдержать язвительно насмешливую улыбку, понял, что не ошибся. Янычар совершенно точно фигурировал в материалах, которые вчера предоставили коллеги и которые не далее, как сегодня утром, были доложены следователю Барибану. Усташисы и Дзюбы тоже по нулям. У них-то с агентурой все более или менее прилично, но не того пошиба жертвы, чтобы об их смерти начали судачить в криминальных кругах. Ни бизнесмены, ни наркоторговцы, ни террористы, ни коллекционеры-ювелиры-антиквары, ни влиятельные чиновники, ни просто очень богатые люди. И никаких разговоров о том, что в столице появились залетные, творящие беспредел. И никаких слухов о том, что прошел крупный заказ. Но, разумеется, как что услышат, тут же сообщат. Имя Матвея Очеретина нигде не мелькнуло. Ни на нижнем уровне, у Вишнякова и Исакова, ни на верхнем, у Сташса и Дзюбы. Ни в городе, ни в области, ни у коллег, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Плохо это все. Безнадежное ощущение тупика. День работы прошел впустую. Одна только выгода — дали следаку возможность раскрутить допрошенного Ахмерова и тем самым предоставить оперативникам еще немножко времени. Правда, чтобы этот фокус получился, нужно еще сегодня поднапрячься. Напрягаться придется по большей части прикомандированным, потому как Антону и Ромке нужно заняться этими грёбаными соавторами покойной профессорши и загадочным списком. Аккуратно, бесшумно и не вызывая подозрений. Зарубин вздохнул, раскрыл тоненькую папочку, вытащил из нее 6 листочков по числу собравшихся сотрудников. На каждом распечатано одно и то же. Список людей, названных Рустамом Равкатовичем Ахмеровым. Недоброжелатели и конкурентов депутата Чекчурина. Полковник кратко изложил позицию следствия и сформулировал задание. На несколько минут в кабинете повисла тишина, все изучали перечень фамилий. Впрочем, не все, конечно. Ромка-то эти имена уже слышал, потом в компьютер вносил и распечатывал для совещания. Никаких открытий Сергей Кузьмич в этот момент не ждал. Однако ошибся. Неожиданно Дмитрий Колюбаев оторвал глаза от листка с именами и поднял голову. «Пока мы на земле по Чекчурину работали, с семьей много раз беседовали. Отец-то депутат, а мачеха некто Горожанова из обладминистрации. Вот тут в списке какая-то Горожанова указана». «Да», — тут же откликнулся Дзюба, — «Горожанова Ирина Олеговна из областной администрации. Ты о ней что-нибудь знаешь?» «Да кто же о ней не знает в области-то?» — усмехнулся Дмитрий. «У нее врагов, как блох у бродячей собаки. Все хотят в хороших местах строиться. В этом деле без Горожанова никак. Тут в списочке люди, которые сильно не любят депутата. Я правильно понял?» «Правильно», — подтвердил Зарубин. «Имена дал близкий сотрудник Чекчурина. А я вот смотрю, тут и Тримасов есть, крупный застройщик. У него с Горожановой давняя любовь. Такая страстная, что он прямо кушать не может». Услышав перефразированную цитату из старой любимой комедии, оперативники зафыркали, заулыбались. Зарубин тоже не удержался, хмыкнул. Одобрительно. «Так, и...» «У фирмы Тримасова в одном из офисов, как раз на нашей территории, в прошлом году была кража. Новую технику помылили и кое-что из личных вещей сотрудников на приличную сумму набралось. Стали выяснять, кто из посторонних перед кражей приходил в офис. Особый упор делали на технически подготовленных, поскольку с сигнализацией и с отключением камер воры как-то уж больно лихо разобрались. И среди прочих называли фирму «Сталкмодем», с которой у них был с самого момента открытия договор на обслуживание компьютерной сети. Потом-то, после всех проверок, выяснилось, что офис обнесли совсем другие деятели, но...» Колюбаев задумчиво почесал подбородок, потом заглянул в маленький блокнотик, который вытащил из кармана. «Вроде бы наш вчерашний задержанный тоже называл эту фирму, когда отвечал на вопрос о месте работы». Зарубин посмотрел на Сташиса, тот глянул в свои записи и кивнул. «Бинго! Вот она, связь между Матвеем Очеретиным и человеком, который хотел бы отомстить семье Чекчурина. Или не отомстить, а запугать. Один черт, не суть важно. Связь пока еще только гипотетическая, зыбкая, непроверенная, но такая сладкая, такая желанная. Ай да Колюбаев, ай да сукин сын! Молодца! Умничка!» Сергей Кузьмич весь подобрался, как перед прыжком, сосредоточился. «Капитан Колюбаев, суть конфликта твоего застройщика с женой депутата Чекчурина. Темы, даты, вовлеченные лица, цена вопроса. Колюбаев и Исаков, поезжайте в тот офис и вытрясите из сотрудников, кто что может вспомнить о людях из модема. С кем общались, с кем возникли неформальные отношения. Будет отлично, если окажется, что там бывал Очеретин и что его знакомили с Тримасовым». «Но это вряд ли», — подал голос Дмитрий. «Тримасов — хозяин всего предприятия, а офис один из десятка». «Проверить», — жестко повторил Зарубин, не желая выпускать добычу из сомкнутых в железной хватке челюстей. «Даже если Тримасов там не был одновременно с людьми из модема, Очеретин мог близко сойтись с кем-то другим, например, с управляющим, а тот по какой-то причине представил его хозяину». В офисе 100 пудов есть какая-нибудь бабёшка, с которой хозяин спит, потому и пристроил туда на хорошо оплачиваемую работу. Они все так делают. Как у моряков в каждом порту по невесте, так у этих воротил бизнеса в каждом офисе по любовнице. Женщины в компьютерах чаще всего не секут. Им помощь нужна. Нужны мальчики, которые по первому свистку прибегут и все наладят. А Черетин приходил туда как сотрудник обслуживающей фирмы. Она с ним знакомится, пользуется его услугами в частном порядке, потом сводится своим любовником. Почему нет? Ничего исключать не будем, версия красивая. Ее надо отработать по полной. Дальше. Сташис, Хомич и Вишняков. Поезжайте к Чикчурину и Горожановой, поводите там жалом, понюхайте. Поговорите с близкими, с персоналом. Антон, сам распредели, кто куда. А мы с Дзюбой пока займемся Очеретиным. Результаты жду к 5 вечера, не позже. Следователь пошел нам навстречу, мы должны оправдать доверие. Свободны. Пришлось на ходу менять план и переключать Сташиса на другое направление. Ну, что делать? В машине Зарубин снова напомнил Роману про телефон. «Не забыл?» «Да взял я, Кузьмич, взял! Ну что ты, ей-богу! Я же не дитя беспамятное!» «А ну проверь, нет ли чего нового?» Дзюба вытащил мобильник Очеретина, ввел пароль, названный Матвеем. Чудной он парень, честное слово. С одной стороны, через 2 фразы на третью бросается обвинениями в продажности и работе исключительно для галочки. Всячески демонстрирует недоверие и чуть ли не презрение. С другой, спокойно дает доступ к своему телефону, даже взламывать его не пришлось. Похоже, ему и вправду скрывать нечего. Или нечего скрывать именно в этом аппарате? Потому что где-то есть другой. И этого другого телефона у него не было с собой в момент задержания. Почему не было? Если визит к Маслинковым связан с убийствами, то телефон, по идее, должен был быть под рукой. Или не должен? Ничего в этом деле не понятно. Ни в чем нет логики. Коли уж Очеретин отказался от уведомления родственников о своем задержании, этим стоило воспользоваться. Звонки поступали нечасто, абоненты Матвея предпочитали присылать сообщения. На них и вчера, и сегодня отправлялись короткие ответы, суть которых сводилась к тому, что хозяин телефона в ближайшие несколько дней будет недоступен для общения, ибо занят с девушкой. Ну, это если в целом. В зависимости от стиля переписки, принятого с каждым конкретным человеком, упоминалась либо дама, либо тёлка, либо подруга, либо использовался еще какой-то из многочисленных существующих синонимов. Тем же, кто все-таки звонил, письменно отвечали в безлично вежливой форме, стараясь быть и не слишком официальными, и не чрезмерно развязными. Если была возможность, проверяли переписку с этим абонентом, чтобы понять, в каком стиле шло общение. Опасным моментом оставались родители. Судя по журналу, Матвей разговаривал с матерью утром в день задержания. А вообще, если верить тому же журналу, разговоры с родителями были весьма краткими и имели место не каждый день. Так что, бог даст, обойдется. «А прикинь, Кузьмич, Очеретину настоящая его подружка напишет, а мы ей в ответ про новую тёлку. Нехорошо выйдет», — сказал Роман, проверяя телефон. «Не парься. Если подружка настоящая, так она еще вчера должна была бы ему позвонить или как-то проклюнуться. А вчера с телефоном работали Тоха и Вишняков». «И что с того? Это гарантия, что они не облажались?» «Это гарантия, что твоей вины не будет», — хмыкнул Зарубин, трогаясь на зеленый сигнал светофора. «Все неправильное, что могло случиться, случилось уже вчера». «Получается, мы его перед девушкой подставили, а он не виноват?» «Слушай, ну ты повзрослеешь когда-нибудь. Мы Очеретина задержали, через несколько дней его арестуют, потом посадят. А мы до сих пор не знаем, причастен он хоть каким-то боком или нет. Вот о чем надо беспокоиться, а не о девушке его». «Тоже верно», — вздохнул Роман. От абонента по имени Лена Профсоюзная пришло сообщение. «Добрый день, Матвей. «Не могу справиться с программой, которую вы мне в прошлый раз поставили. Вы не могли бы приехать в любое удобное для вас время?» Тут все несложно. Дзюба быстро отстучал ответ про личные причины. За последние пару часов он уже отписывался Сергею Химки, Николаю Борисовичу Черкизову и еще одной Лене, рядом с именем которой стояло слово «окт.поле». Видимо, Матвею проще было идентифицировать своих клиентов, указывая не фамилии, а район проживания или ближайшую станцию метро. У каждого свои причуды. Никто из авторов статьи о Черетина пока не искал. И это давало некоторую надежду на то, что о задержании Матвея они еще какое-то время не узнают. Слабое звено — Маслинковы. Они, конечно, утверждают, что телефонов Бориса Димура и Ильи Гиндина у них нет. Мальчики сами звонили и приходили, когда работали над статьей в первый раз, а потом мы подумали, что все закончилось, работа напечатана, больше они к нам не придут и номера не сохраняли. Но ведь и соврут, недорого возьмут. А ну как позвонят кому-нибудь из них и расскажут. Хорошо еще они не знакомы ни с Александром Лазаренко, ни со студентом Колей Абросимовым. Все-таки риск меньше. От Петровки до Поварской улицы, где располагается в НИИ МВД, путь недолог, и Зарубин не особо рассчитывал, что ему повезет. Ну и не повезло, само собой. Оставалось проехать всего ничего, а от Каменской ни слуху, ни духу. Идти к Гиндину не с чем. Сергей высмотрел участок, где можно припарковаться, нахально поставил машину на место для инвалидов и взялся за телефон. «Полна, порадуешь? Ну, хоть чем-нибудь», — жалобно протянул он, — «хоть полсловечка». «Да я мало что успела. Времени-то прошло всего ничего». «Ну, дай хоть сухую корочку, я уж придумаю, как ее разгрызть». «Зубы-то пощади», — рассмеялась Настя. «Есть три статьи, описывающие монографические исследования. Стеклова и соавторы. Та, о которой ты мне утром говорил, и еще две, 18-го года и 19-го. Тебе на словах пересказать или ссылку прислать? Они открытые, висят в сети, в свободном доступе, на сайте криминологического общества». «Давай ссылки, я Ромке перешлю, мы с ним одновременно в четыре глаза быстро прочитаем. А больше ничего нету?» «Ну ты нахал», — возмутилась она. «Мне еще к занятиям нужно было готовиться, у меня сегодня курсы. Скажи спасибо, что я хотя бы эти статьи тебе нашла. Мы же договорились, день-два». «Договорились», — уныло подтвердил Зарубин. «Но судьбе плевать на наши договоренности. У нее свои законы. Полно. Ну ты же знаешь». «Знаю. Лови ссыль, остальное завтра». «Вечером. Сегодня». «Не торгуйся, Сержик. Не на базаре». «Аська, ну будь человеком. Хочешь, я пришлю кого-нибудь с твоей халтуркой вечером погулять? Час тебе сэкономлю, а ты мне в это время инфу поищешь». «Ага, а если еще и завтра утром, то целых два часа. В тебе пропал великий комбинатор. Давай так, вечером ближе к 11 я тебе что-то дам, а дальше будет видно». «Обожаю тебя!» Сергей Кузьмич бросил взгляд на сидящего рядом Дзюбу и добавил. «И Ромка шлет тебе страстный поцелуй. Он тоже тебя обожает». Жужжание телефона возвестило, что пришло сообщение. Зарубин взглянул, кивнул головой и сразу переслал Дзюбе. «Давай ты первую ссыль открывай, а я вторую». Статьи оказались очень похожими на ту, которую Дзюба перефотографировал вчера вечером у Маслинковых. Такое же детальное описание жизни семей потерпевших в течение нескольких лет после трагедии. Отличие состояло лишь в том, что в статье, опубликованной в 2019 году и доставшейся Зарубину, фигурировали обстоятельства жизни не только семей жертв, но и самих виновных и их близких. Значит, поле исследования постепенно расширялось. В статье, которую читал Дзюба, описывались два случая. В одном из них потерпевшей указана некая Виктория П. Другой был со множеством жертв. В аварии столкнулись бензовоз и пассажирский автобус. Оба водителя погибли. «Если речь действительно идет о виновниках тех случаев, которые попали в исследование, то этот можно исключать», — сказал Зарубин. «Наказывать некого, мстить некому. В статье, которая досталась ему самому, речь шла о лицах, называемых только по именам с обозначением первой буквы фамилии. Потерпевшие — Алексей П., Ольга П. и несовершеннолетний Егор П., несовершеннолетняя Дарья В., несовершеннолетний Денис Ж., Алла Ж. Виновники ДТП — Валерий Р., Олег Л., Дмитрий Т. И как с ними разбираться? Валерий Р., ведя в пьяном виде автомобиль на огромной скорости, не справился с управлением, вылетел на встречку и угробил целую семью П., родителей и маленького сына. Олег Л. насмерть сбил девочку Дашу В., которая вышла из автобуса и тут же ринулась на противоположную сторону, не обойдя автобус сзади, как полагается. Некий Дмитрий Т., водитель мусоровоза, сдавал назад после опустошения контейнера в плохо освещенном дворе и совершил наезд на пожилую Аллу Ж., гулявшую в этом дворе с маленьким правнуком. Вроде и время было не позднее, но зимой темнеет рано. Кому звонить и наводить справки, понятно. Но вот какой случай выбрать? Все четыре не прокатит, потребует официальный запрос. По дружбе-то, конечно, сделают, но для этого нужно брать бутыли и ехать самому, а времени на это нет. Монетку, что ли, подбросить? «Ну что, Кларк Азимыч, говори, какая буква тебе больше нравится, П, В или Ж?» — спросил Зарубин. «А почему Кларк Азимыч?» — изумился Роман. «Потому что фантазия хорошо работает. Так какую букву выбираешь?» Дзюба призадумался, потом уверенно произнес. «Пусть будет Ж!» «Это с чего же?» «А ни с чего. Жизнь люблю. Жрать тоже люблю. Живопись люблю, жаворонки поют красиво. Женился вот только что. Жизель — любимый балет моей мамы. Хорошая буква». «Ну, гляди. Если что, с тебя спрошу», — предупредил Сергей и нашел в записной книжке нужный номер. В течение первых двух минут он излагал и объяснял по телефону свою просьбу давнему знакомцу из ГИБДД. Еще через 10 минут получил сообщение с ответом. Потерпевшие — Алла Марковна Журавлева и ее правнук Федор Журавлев, 4 лет. Адрес по прописке, адрес по проживанию. Водитель Дмитрий Тарутин, год рождения, адрес по месту регистрации, признан виновным, осужден. «Так, Тарутин нам не годится, он еще сидит», — констатировал Зарубин. «А Журавлевых попробуем пробить. Вдруг повезет». О том, что будет, если не повезет, даже думать не хотелось. Но не может же не вести постоянно. Должен быть просвет.